Возможно, это он был тем самым денежным пассажиром, о котором рассказывал нам извозчик Володька, вовсе не подозревая того, какую птицу он вез на своей тряской линейке. Делая крюк на Мариуполь, Печерица по-своему рассуждал правильно. Он опасался погони и хотел запутать свои следы. На расстоянии всего не объяснишь, о многом не расспросишь. По согласованию с начальством, Вукович, знавший Печерицу в лицо, выехал в район появления Печерицы. Так случилось, что я увидел Вуковича в день его приезда, когда в чесучевом костюме и в панаме с голубой рентой он шел с вокзала в город. А он не признался из желания до поры до времени сохранить в тайне свой приезд. В нашем городе Вуковича ждала большая неожиданность. Он пришел в городской отдел ГПУ, и там ему показали срочное донесение от дежурного по станции Верхний Токмак. В этом донесении сообщалось, что в балке поблизости от станции, где обычно копали фарфоровую глину, найден труп человека с документами на имя Печерицы Шевчука. «Что? Труп?» — дрогнувшим голосом выкрикнул Бобы. «Да не может быть! Кто же его убил?» «А ты думаешь, я знаю, кто его убил?» — сказал Коломеец. Спокойный тон Никиты обманул и Маримуху. Введенный в заблуждение, Петрусь горестно сказал. «Вукович все тебе рассказал, Никита. Такие подробности, что даже и выдумать трудно. Неужели он не мог тебе досказать напоследок, кто же убил Печерицу?» «Представь себе, не досказал», — еле сдерживая улыбку, процедил сквозь зубы Коломеец и спросил. «Вы уверены, ребята, что жатки до темноты будут погружены на платформы? Раз Головацкий взялся за это дело, все будет хорошо», — воскликнул я. «Чьему-чьему, а Толиному слову можно верить. К ночному поезду их перегонят с завода на товарную станцию». «Ну, тогда слушайте, что было дальше», — сказал Никита. Труп в балке. Случилось то, чего очень опасался Вукович. Когда наводили справки о Печерице в Фриденсдорфе, об этом узнал прихожанин Кирки и немедленно сообщил заместителю пастора Кунке, что его квартирантом интересуются власти. Печерица, не дожидаясь, пока его схватят, проклиная все на свете, в наступивших сумерках уехал из колонии на ближайшую железнодорожную станцию Верхний Токмак. Кунке снабдил его рекомендательными письмами к богатеям-немцам, живущим в окрестностях Таганрога. Была ночь. Два керосиновых фонаря тускло освещали маленькую степную станцию Верхний Токмак. Почти вплотную к станционным постройкам примыкали баштаны и виноградники. Сонный дежурный дремал у раскрытого окна, дожидаясь звонка с соседней станции. По гравию перрона одиноко прохаживался Печерица. Потом к нему подошел еще один пассажир и попросил прикурить. Печерица протянул ему тлеющую папироску. От нечего делать, они бродили вдвоем по перрону, разговаривая. Слово за слово Печерица выяснил, что его новый знакомый — агент по снабжению из Новочеркасска, Иосиф Акалита. Он возвращался к себе домой после продолжительной поездки по районам Приазовья и был рад собеседнику. Довольно скоро Печерица узнал, что Акалита — его земляк. Родные вывезли его еще мальчиком из Галиции на Поволжье. Опасаясь преследования австрийцев, население многих сел Западной Украины в те годы покидало родную землю вместе с отступающими русскими войсками. Галичан в 1916 году можно было найти на Кавказе, в Таврии, в Крыму. Некоторые заезжали даже еще дальше, в Пензенскую и Саратовскую губернии. Родные ночного собеседника Печерицы погибли во время голода на Поволжье, а он сам, оставшись сиротой, переехал к своему дяде, портному, такому же беженцу из Галиции, осевшему в Новочеркасске. сын учителя из-под Равы русской Иосифа Калита,